764, октябрь 17. Высота подъема равняется глубине падения. Насколько подняться, настолько же можно и упасть. В этом опасность шатания и отступления во тьму. И та самая утонченность восприятия, которая способствовала общению с учителем и приему его мыслей, будет направлена на восприятие темных внушений. Потому говорю, назад возврата нет. Конечно, опасность велика, ибо темные никогда не оставляют жертвы, уже однажды побывавшие в их руках. Надежды и попыток не оставляют снова завладеть ею. Ведь стоит им снова накинуть темную повязку на глаза, и жертва готова служить им, совершенно не отдавая себе отчета в том, что она делает. Будет служить и не осознавать своего служения тьме, как не сознавала этого раньше. Несмотря на все предупреждения и слова разъясняющие, темные знают, как уши заткнуть и сделать так, чтобы слова руководителя не доходили до сознания. Понимаете ли ту страшную опасность, которая вам постоянно угрожает и будет особенно угрожать, как только ослабнет связь с иерархией света? Ибо по мере ослабления связи с иерархией света, иерархия тьмы тотчас же забирает ослабевшие нити в свои руки и делает их своими проводами. Ведь их цель — внушить, что ничего не случилось. Все хорошо, и опасаться нечего, что никакой опасности нет и не было, что все это плод воображения. Как только эта мысль проникла в сознание, пустила в нем корни, темные поработители могут торжествовать. Жертва снова попалась на очередную приманку. Правильно ощущение, что западни заботливо и хитроумно расставлены повсюду. Нужна твердая воля, чтобы устоять. Но как может воля, известное время им безвольно подчинявшаяся, стать сильной и свободной? Значит, надо понять грозящую опасность и отдать себя воле высшей, твердо и бесповоротно, и всем сердцем, всеми силами, всеми мыслями держаться за нее. Иначе во все самое лучшее, что есть в вас, вольют свой яд и отравят его. В любовь вольют вожделение и похоть, в преданность шатане, в веру сомнения, и в самые высокие чувства в вас внесут нечто от тьмы. И сколько же зоркости надо, чтобы усмотреть эту примесь? Действует всеми способами и всеми мерами, и в особенности воздействиями из тонкого мира, ускользающими от контроля сознания. Все темные попытки идут по каналам связи, соединяющим как-то и чем-то со служителями зла. Этим опасны посредники, побывавшие в их руках. Можно ли на них положиться и учесть все тонкости подхода к ним темных? Мало одного нежелания с их стороны сотрудничать с тьмою, нужна сверхчеловеческая решимость выбраться из темной паутины. Руководитель может сделать все, что в его силах, чтобы освободить жертву. Но если она добровольно снова допустит возможность темных воздействий, что может сделать он, если воля человека идти к свету или в объятия тьмы свободна? Период очищения в случае длительного поражения воли и подчинения ее тьме должен быть столь же продолжителен, как период порабощения. И в этот период борьба должна быть особенно зоркой и напряженной. И после истечения срока опасность повторных воздействий возможна в течение двойного срока овладения жертвой, то есть подчинения воле жертвы воле служителей тьмы. Хотя, быть может, такое одержание и не было одержанием в полном смысле этого слова. Важен самый факт подчинения воли, то есть факт отказа человека, правда, бессознательного, от права распоряжаться собою свободно, когда в нем действует не его, но другая темная воля. Первый признак опасности — колебания и неустойчивость чувствований и окрашивание их превходящими элементами, ранее несвойственными жертве. В случае действий, направленных к освобождению жертвы, надо учитывать, что вся ярость тьмы обрушивается на освободителя, и надо помнить, что опасность велика особенно, если со стороны пострадавшей от темных воздействий не будет проявлено полного понимания происходящего. Конечно, говорим о случаях, когда опасность угрожает коснувшимся света. Хитроумно и изощренно будут пытаться затопить волной вожделений и раздуть их так, чтобы исключить возможность проявления духовного элемента. Всего невозможно учесть, можно только оградиться ярым устремлением к учителю. Но если сердце подсказывает, что что-то неблагополучно, надо напрячь всю настороженность, чтобы усмотреть новые попытки, откуда и как угрожают они. В случае безнадежности жертвы надо прекратить бесполезную борьбу и трату драгоценной энергии, ибо воля свободна выбирать путь тьмы или путь света. Трудно поправить обман и предательство, направленные против своего руководителя.